Новость о пятерых повешенных быстро достигла ушей арестантов, что значительно облегчило проведение следствия. Предположение об организаторах беспорядков подтвердилось. Бывший губернатор решил с помощью конкистадоров избавиться от русского губернатора и объявить независимость Новой Гранады. Трудно предугадать возможное развитие дальнейших событий. Наличие за спиной братьев серьезной военной силы разрушило красивые планы. Пока офицеры заполняли допросные листы, солдаты пошли по адресам. Жен и детей под конвоем посадили настоящие в порту корабли. Вскоре к ним присоединились и главы семей. Имущество конфисковано. Бунтовщикам запрещается возвращаться в Новую Гранаду. Стремительное изменение привычного жизненного уклада вызвало возмущение всего населения. Назревающее восстание против вопиющей несправедливости устранил один из испанских капитанов. Он в категорической форме отказался принять на борт бесплатных пассажиров. Если губернатор хочет кого-то выслать, то должен оплатить проезд. Вероятнее всего, братья пошли бы на уступки, невелики деньги. Но бестактное обращение к губернатору перешло в прямое оскорбление. Не теряя времени, солдаты вздернули капитана на рее его собственного корабля. Бывший губернатор безучастно смотрел на заходящее солнце. Он отдал Новой Гранаде 16 лет. Поднимал провинцию с нуля и полагал прожить здесь до конца своих дней. Решение короля назначить сюда другого человека привело его в ярость, заставило искать пути сближения с конкистадорами. Общие цели помогли быстро прийти к взаимопониманию. В арсеналы начали привозить оружие и амуницию. Бочки с порохом заполнили артиллерийские погреба до самых дверей. Известие о том, что провинция отдается русским, только утвердило его в предстоящем успехе. Воевать с иноземцами намного легче. Далеко не каждый выстрелит в солдата своего короля. Именно тогда он решил не пускать русского губернатора даже на порог своего дома. Однако за месяц до появления нового правителя неожиданно изменилась позиция командира гарнизона. Он отказал бывшему губернатору в поддержке и перекрыл бунтовщикам доступ к арсеналам. Еще оставалось время. Ему бы разобраться в причинах неожиданного решения командира гарнизона. Подвела самонадеянность. Более того, он сам стал заложником идей конкистадоров. В результате, когда пришло письмо от благодетеля, события уже вышли из-под контроля. Пришлось грузить имущество на корабль и искать убежище на западе Новой Испании. Стремительная расправа над конкистадорами, которую устроил новый губернатор, заставила бежать без промедления. Не судьба, далеко убежать не удалось. Часа через полтора после выхода из порта показались паруса двух шхун под голландским флагом. Пираты легко отрезали пути отступления. А капитан не собирался сражаться за губернаторское имущество и без раздумий приказал спустить флаг. Экипаж галеона поднял на шлюпках паруса и направился обратно в Картахену. Они не собирались становиться заложниками чужой авантюры. Сейчас бывший правитель с тоской смотрел на заходящее солнце. Его деньги и вещи давно скрылись за горизонтом. Что делать? Ждать в шлюпке случайного корабля конкистадоров? Дорога в Испанию заказана. Карл V никогда не прощал заговорщиков. В порту города Картахена нарастали страсти. С наступлением утра капитанов кораблей оповестили, что до выхода в море они должны заплатить таможенную пошлину. Умом все понимали, что требование справедливо. Это уже земли России, да и пошлину в 30% не назовешь грабительской. Просто жалко своих денег и обидно. Вчера никто не препятствовал выйти из порта, поднимай паруса и уходи. Тут еще два капитана попались на жульничестве. Желая увильнуть от уплаты пошлины, они заявили, что везут свой груз в Россию. портовый чиновник попросил назвать порт назначения. После долгого и невнятного бормотания капитанов обвинили в попытке контрабанды и конфисковали корабли и груз. Самих неудачливых мошенников просто вытолкнули на причал. Хорошо, что не посадили в тюрьму или не повесили. По причалу прошел портовый чиновник и вручил вахтенным обязательные правила для портов Новой Гранады. При заходе в порт корабли сначала должны встать на якорь возле береговой батареи. Проход к причалам разрешается после осмотра дежурным офицером. Аналогичная процедура для выхода из порта. По этому поводу можно было злословить. Но все согласились в одном – новая власть наводит порядок. Приход кораблей под нидерландским флагом первыми заметили наказанные капитаны. Увидев вражеский флот, они с криками бросились к зданию мэрии, где временно разместился новый губернатор. В городе начался переполох. Люди бежали в свои дома, спеша забрать самое ценное и быстрее скрыться в ближайших зарослях. Слепо натыкаясь на городскую стражу, горожане указывали на входящие корабли и требовали защиты. Солдатам приходилось по нескольку раз повторять, что между Россией и Нидерландами нет войны. Голландский флот для жителей не представляет никакой опасности. Постепенно суматоха начала стихать, однако большинство жителей закрылись в своих домах. Еще не забылись ужасы предыдущих налетов, сопровождающихся жестоким насилием, убийствами и грабежами. Корабли Нидерландов один за другим уходили с якорной стоянки и становились к городскому причалу. Теперь волнение охватило испанских капитанов. Среди швартующихся судов они опознали свои, испанские торговые корабли. Голландцы привели в Картахену захваченные в море трофеи. Эта мысль нашла свое подтверждение, когда экипажи начали разгружаться. Неожиданная ситуация не требовала дополнительного разъяснения. Россия не воюет с Испанией, как не воюет с Нидерландами. Как только испанские корабли выйдут из порта, голландцы сразу пустятся вдогонку и атакуют. Помощи ждать неоткуда. Испанских военных кораблей поблизости нет. Капитаны приказали возвращать все грузы обратно на склад. Это единственный шанс благополучно выбраться из Новой Гранады. Торговцы тоже осознали коренные изменения в своей жизни. Нравится тебе новая власть или не нравится, но кушать хочется каждый день. Во второй половине дня перед новым губернатором стояла делегация городского торгового сословия. «Господин губернатор, мы просим разъяснить, с кем и как мы можем вести свои торговые дела. Никаких ограничений нет. Вы вольны торговать с кем хотите и как хотите. Господин губернатор изволит шутить? Торговля с Испанией облагается пошлиной, а с Нидерландами война. Война между Нидерландами и Испанией нас не касается. Война касается капитанов наших кораблей. Им не войти в голландский порт. Почему вы хотите отправлять свои грузы исключительно на испанских кораблях? Разве вы видите корабли других стран? Вижу, у причалов стоят русские и голландские корабли. Но у нас нет торговых партнеров в этих странах. Корабли под русским флагом смогут доставить ваши грузы в Испанию. Мы теряем прибыль на таможенных пошлинах. На площади Марии Луисы открыто представительство торгового дома Даггера. Сможет ли дом господина Даггера обеспечить наши прежние торговые объемы? Ваши торговые объемы только возрастут, ибо вы получите доступ к золотым рудникам Ориноко и торговле на Амазонке. Вы совершенно напрасно волнуетесь. Сходите в торговый дом, вам объяснят открывающиеся возможности. — вставил Вова. — Какой прок с новых золотых приисков? Нам придется отдавать треть на пошлину. — Зачем? — Саша хитро посмотрел на депутацию. — У нас в Картахене открывается свой монетный двор. Торговцы в лед оценили губернаторскую мысль. — Действительно, зачем вывозить золото? Деньги-то налогом не облагаются. Саша рассказал о Северном кредитном банке и соглашении с банком Маджоре эн Толедо. Сообщил о скором прибытии специалистов по огранке драгоценных камней и предстоящем открытии своего ювелирного производства. Слова губернатора пролились бальзамом на сердца испанцев. Они увидели реальную прибыль без хлопот и рисков. Ну а господа Скопины получили великолепную возможность реализовать дублоны из Нассау.